Судя других и себя. Строя отношения с другими, а также в повседневной жизни, слишком многие из нас оперируют двойными стандартами. Себя мы судим по одной мерке, а других людей по другой. Как-то раз один пекарь подал в суд на фермера. Фермер долгое время продавал ему масло, и однажды пекарь обнаружил, что в килограммовой упаковке масла всего 900 граммов. Видимо, это началось уже давно. И вот они оба стоят перед судом. Судья спросил у фермера: «Вы можете это объяснить?» «А как же», — сказал фермер. «Видите ли, я потерял килограммовую гирю. Но у меня весы с чашками, и я использовал килограммовый каравай хлеба, купленный у этого пекаря, чтобы отмерять ему килограмм масла». Правда, смешно. Мораль этой истории глубже, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, судить других следует с большой оглядкой. Во-вторых, обманывать окружающих не стоит. Разумеется, фермер обманывал непреднамеренно. Я думаю, что и пекарь не специально обвешивал фермера, иначе вряд ли потащил бы его в суд. Но так часто, когда мы непоколебимо уверены, что имеем дело с жуликом и негодяем, стоит остановиться и еще раз тщательно подумать. Встать на сторону другого человека, посмотреть на дело его глазами. Множество наших проблем решилось бы, если бы мы научились оценивать других по тем же стандартам, что и себя. К сожалению, обычно это не так. Вот, например, если кто-то другой выходит из себя, он хам. Если вспылил я, это праведный гнев. Когда она настаивает на своем, она просто упрямится. Если я настаиваю на своем, я проявляю похвальную твердость. Если он не любит твоих подруг, он предубежден. Если ты не любишь его друзей, ты показываешь свою проницательность и умение разбираться в людях. Когда она старается сделать что-то по твоему вкусу, она заискивает. Когда то же самое делаешь ты проявляешь такт. Если он не сразу делает то, о чем его просят, он лентяй. Если ты не сразу делаешь то, о чем тебя попросили, ты обдумываешь, как это лучше сделать. Когда она указывает на недостатки, она придира. Когда ты указываешь на недостатки, это значит, что ты взыскательный человек с тонким вкусом. Если он делает тебе выговор, он злопамятный и бесчувственный человек. Если это делаешь ты проявляешь честность для его же блага. Правда, удивительно, как мы оперируем двойными стандартами. Очень редки те люди, которые умеют объективно оценить чужие недостатки, не оттягивая пальцем чашку весов с нужной стороны.